Глава 14. О дерзости Синая. Придя в себя и с трудом разлепив веки, я увидела Синая. Целитель сидел рядом с постелью, уткнувшись лбом в ладони. Я замерзла и хотела пить. От слабости глаза закрылись сами собой, но я не позволила себе соскользнуть обратно в небытие. «Синай». Голос был как шелест. Лекарь взял меня за руку. «Все хорошо, ты скоро поправишься. Пить». Он приподнял меня и напоил какой-то приторной настойкой с тяжелым травяным запахом. Невероятно много сил понадобилось, чтобы просто попить. В изнеможении, откинувшись обратно на подушки, я снова провалилась в черную зыбь. Зато в следующий раз проснулась уже бодрее. Меня разбудили голоса. «Когда она очнется?» — спрашивал Ренар холодно и зло. «Я не знаю, она сильно пострадала». Синай тоже злился. «Возможно, если вас так заботит ее здоровье, то не стоило применять к ней молот правды». Шар перестарался. Она принесла шкатулку с черными эфами. Никто не планировал ее убивать. Просто она оказалась слабее, чем мы думали. Раздраженно ответил император. «В общем, сама виновата. Сначала в том, что не стала молча умирать от укуса эфы, а потом в том, что оказалась слишком хрупкой для молота правды. Кто бы мог подумать?» Язвительно произнес лекарь. «И откуда в этом скромном парне столько дерзости?» «Ты слишком много разговариваешь», — холодно заметил император. «Так накиньте на меня поводок слуги и прикажите не думать следующие 10 лет, и я только спасибо скажу». Целитель откровенно дерзил. «Как долго я спала, что пропустила такую метаморфозу?» «Эр, Синай злится, потому что Алина ему нравится. Мне она тоже нравится, и я вынужден признать, что мы поступили гадко. Девчонка принесла нам заговор на блюдечке. При этом раньше никому бы не пришло в голову подозревать Става. Я сам прекрасно знаю, как мы поступили», — прорычал в ответ Эринар. «Наверное, я была под действием какого-то лекарства, потому что слова я слышала и понимала, но эмоции словно спали. Голоса долетали будто сквозь пелену. Синай, что еще можно для нее сделать?» Голос императора смягчился. «А вы считаете, что на данный момент вы сделали недостаточно?» «Не зли меня». «А то что? Как вы поступите? Казните каждого человека, у которого есть мнение?» «Выставлю тебя из дворца с соответствующей рекомендацией», — пригрозил правитель. «Тогда сделайте это. Так будет лучше для всех. В этом дворце все равно не выживают добрые и порядочные люди». Горько упрекнул его молодой лекарь. «Эр, успокойся. Мальчишка психует, потому что Алина ему симпатична». Хашали говорил спокойно, как и всегда. «Она моя невеста!» «Судя по всему, это ненадолго», — пробурчал целитель. «Эр, не злись. Синай хорошо относится к Алине и переживает за нее. Нам не стоило посвящать его в подробности». Эддар, как обычно, пытался всех успокоить. «Весь дворец уже посвящен в подробности», — продолжал бесноваться мой дражайший жених. «Неизбежно. Слишком много было арестов и допросов. Мы нашли убийц отца. Выяснили, кто стоял за многими другими попытками, и присоединили к флоту 30 кораблей, Эр. Разве ты не рад?» — спросил младший Торманс. «Сколько же дней я валялась в отключке?» Мысли медленно ворочались в голове, словно чужие. «Он не рад, что ряды его потенциальных любовниц предели почти вдвое. Теперь мы знаем, что Эр совершенно не умеет выбирать женщин», — хмыкнул Хашаль. «А ты умеешь, Хаш?» «Получше тебя», — раздался смешок. «Именно поэтому ты одинок?» «Именно поэтому. Станешь постарше, тоже предпочтешь одиночество в ожидании стоящей пары, а не компанию сомнительных красоток в ожидании удара в спину. Впрочем, тебя хоть носом в стоящую пару тыкай, тебе все равно». «Да вы задрали меня уже с этой вашей Алиной. Сами на ней женитесь, причем все вместе. Ах, Алина такая необычная, ах, Алина такая красивая». «Ах, Алина так поет, ах, Алина так танцует! Ах, Алина догадалась не открывать сомнительную шкатулку и научилась подслушивать по углам!» Зло поясничал Ренар. «Вы мужики или сельские сплетницы?» «Ах, Эра так пробрала!» Передразнил Шаль, и сельские сплетницы заржали грубыми мужскими голосами. «Возможно, Алина не очнется. Будет у вас одной проблемы меньше». Голос Синая звучал ближе всех. А потом кто-то взял меня за руку и погладил пальцы. Теплая рука накрыла лоб, и по голове разлилось нежное тепло. Я вспомнила маму, ее руки, ее заботу. Когда я болела, она гладила меня по лбу и говорила, что мы справимся. Неужели я больше не увижу маму? Тоска сдавила грудь с такой силой, что стало сложно дышать. По щекам поползли щекотные дорожки слез. Мою ладошку сжали. «Ей больно?» — встревоженно спросила Ренар. «Нет». Лекарь сжал мою руку сильнее. «Алиночка, просыпайся. Мы скучаем по твоему голосу. А еще скоро прилетят синесолки. Это такие маленькие синие птички. Они зимуют в Менхотепе, а весной возвращаются к нам. После их прилета холодов уже не бывает. Они летают ярко-синими стайками и очень красиво поют. Ты меня слышишь?» Я попробовала кивнуть, но голову сдавило обручем боли. Тогда я сжала его руку. «Хорошо. Ты что-нибудь хочешь? Пить? Есть?» «Хочу, чтобы они ушли». Голос казался чужим, в горло словно песка насыпали. «Эринар и его люди?» «Да». А дальше начался спор, но я слишком устала, чтобы в него вслушиваться. Император не хотел уходить, а Синай настаивал, что нельзя меня нервировать. Я провалилась в зыбкие кошмары, в которых мне было дурно и очень холодно. Холод беспокоил особенно сильно, пробирая до костей. В какой-то момент мне приснилось, что меня окунули в ледяной бассейн, и я возмущалась. Но потом сознание начало обволакивать успокаивающий голос Ренара. Он шептал что-то про жар, про третий день, про весну, про горы, где я еще не была. А еще от него шло тепло, и я грелась рядом с ним, обнимала его горячую руку и дальше спала без сновидений. Окончательно я проснулась утром, когда солнце ярко светило в окно. Закинув ноги на стул, в кресле дремал Килай, а я лежала в чьих-то горячих объятиях. Голова налилась тяжестью, тело было словно чужое, но я смогла незаметно вывернуться из захвата и по стеночке дойти до ванной. Мое отражение в зеркале смотрелось не так плохо, как я себя ощущала. Волосы по-прежнему сияли, но лицо выглядело измождённым, да и осунулось немного. С трудом искупавшись и помыв голову, я сменила сорочку и почистила зубы. А Ванесс висел на руке тяжелым браслетом и на мысленный призыв не отозвался. «Чёрт! Они что, сломали Аванесса? Твари!» Килай все еще спал, когда я вернулась в комнату. Ренар лежал на кровати, закинув руки за голову и смотрел на меня. «Что вы сделали с Аванессом?» «Артефакт платья? Мы его запечатали, потому что он не слушался и не давал тебя раздеть. Требовалось сбить температуру, а в платье ни обтирание, ни холодная ванна были невозможны. Пожалуйста, разблокируй». Я постаралась спокойно протянуть руку, не давая выхода бушевавшим во мне эмоциям. Император дотронулся до браслета, прошептал несколько слов, и мягкое тепло разлилось по телу. Аванес окутал меня огненным полотном, и сразу стало легче. «Спасибо. А теперь убирайся». «Алина, давай поговорим. Я тебя ненавижу, и в следующий раз, когда тебя решат пристукнуть, постою рядом и советом помогу». Голос был спокойным, но внутри меня ярилась буря. От звуков голосов Килай проснулся и сейчас с интересом наблюдал за нами. Ренар медленно поднялся с кровати. «Нам все равно придется поговорить рано или поздно». «Хорошо, говори. Вы нашли ту, которая прислала змей?» «Почему ту?» «Потому что змеи в шкатулке — это чисто женская тема. Итак, это одна из твоих любовниц?» «Нет». «А кто?» «Девушка, которая жила во дворце в ожидании нашего знакомства». «Прекрасно. Что с ней?» — вызывающе спросила я. «Она больше не живет во дворце». «Больше не живет во дворце, потому что теперь живет в тюрьме?» — процедила я. «Нет, ее выслали в дальнее имение». «Ах, выслали! Какое суровое наказание за попытку убийства! Хотя о чем это я? Она наверняка аристократка, а я простолюдинка, поэтому даже если бы она меня убила, то ничего бы ей не было. Так?» «Может быть, на морской курорт отправили бы на годик воздухом подышать? Так?» Напирала я, а Ренар начинал злиться. «Значит так. Дальше что? Оказалось внезапно, что я сказала правду. Корабли нашлись, как и предатели. А то, что мне заламывали руки, приставляли к горлу кинжал и убивали заклинанием, это я сама виновата. И вообще это случайность. Обижаться нечего, извиняться никто не намерен. Так?» Я свирепела еще сильнее, а Ренар буравил меня взглядом. «И откуда у меня силы на такие эмоции?» «Ну вот видишь, смысла говорить нет. Всем и так все ясно. Тебе пора, и я искренне надеюсь не видеть тебя до свадьбы». «Алина, выслушай». Дав понять, что разговор окончен, я ушла обратно в ванную, попытавшись хлопнуть дверью, но сил не хватило. зато их оказалось достаточно, чтобы распластаться на полу и реветь до икоты. «Алина, выйди, пожалуйста, я бы хотел принести тебе извинения», — стучался в дверь император. «Принеси их на помойку, потому что там им самое место, а мне они не нужны», — яростно крикнула я в ответ. «Я не выйду отсюда, пока ты не уйдешь». За дверью начался спор на повышенных тонах. Победителем вышел Килай. Он же и позвал меня, когда жених наконец свалил с горизонта. Завтрак принесли необычный. Много фруктов и какие-то странные цветные булочки, одинаковые на вкус. Саля мне искренне радовалась и все время норовила что-нибудь подоткнуть или засунуть в рот. Я вяло сопротивлялась. Поблагодарив Килая за лечение, я попросила принести книги. Меня интересовали магические договоры и способы их расторжения. К обеду пришел Синай и рассказал, что я провалялась без сознания 4 дня и 4 ночи. Позавчера начался жар. Весь вчерашний день я горела в сильнейшей лихорадке. Килай добавил, что его величество сам меня купал и последнюю ночь спал рядом, подпитывая силой. Решимости разорвать чертов договор это не остудило. Я прочитала его от корки до корки несколько раз. Я могла бы попробовать его разорвать на основании того, что мне не обеспечили безопасность, причем дважды. А вот с тем, как именно это сделать, дела обстояли сложнее. Из книги «Колдовские тяжбы и трактования распри» касаемо скрепленных вражбой договоров я подчерпнула, что магический суд вершили 5 независимых магов. Главный из них, верховный судья, принимал окончательное решение. Если это решение не устраивало подсудимого, то он мог воззвать к богине справедливости. Вот только она всегда требовала жертву, и нередко ею становился сам воззвавший. Так что эта практика была не столь уж популярна. Взывать-то легко. Проливаешь кровь, называешься и зовешь. Но нужно быть железобетонно уверенным в своей правоте, чтобы обращаться к богам. В основном все удовлетворялись вердиктом судьи, который судил по справедливости. То есть как карта ляжет. Потому что четкого свода законов у магов не имелось. То есть можно, конечно, затеяться и посудиться, но вот результат без гарантий. Ладно, по местным меркам прошла всего неделя. Впереди еще куча времени. В следующий раз не буду дурой. Во-первых, потребую что-нибудь взамен предоставленной информации. Во-вторых, дам заговорщикам спокойно укокошить этого гада. Помнится, я пришла к умозаключению, что мой путь — это стать молодой вдовой. Эту позицию я пересмотрела и решила, что быть потерявшей жениха невестой тоже смогу. Сдюжу, так сказать. Если рассудить, то после смерти Эринара всем на меня станет плевать. С одной стороны, защитить будет некому, а с другой — ряды нападающих должны значительно поредеть. Обед и остаток дня я провела в постели. Меня навестила Тамила и, едва сдерживая улыбку, рассказала последние дворцовые сплетни. Ваши поцелуи и часовой танец на весеннем балу, как ни странно, до сих пор одна из самых обсуждаемых тем. Заговорщически улыбнулась она. А еще император выгнал из дворца сначала 4 девушек, а потом еще 2. И одна уехала сама. «Мне-то какое дело?» — устало спросила я. «Осталось всего 6, включая Ангалаю. Да хоть 36, включая Миклуха Маклая», — выдохнула я. «Весь дворец теперь уверен, что у Эринара к тебе чувства. Когда ты болела, он дежурил возле твоей постели вместе с лекарями», — торжественно сообщила Тамила. «Естественно, после того, как раскрыл все заговоры и отловил все мятежные корабли. Не хочу тебя расстраивать, но из чувств между нами только взаимная неприязнь». Черноглазая шельма не поверила и осталась при своем, зато рассказала, что от любопытства и желания быть мне представленными буквально погибают 2 младшие сестры Эддара — Эмила и Эделика. Я пообещала не брать грех на душу, не обременять совесть 2 скоропостижными кончинами и познакомиться с девушками уже завтра, на очередном сеансе игры в крокодила. Мои лекари важно заметили, что с одной стороны еще рановато подниматься с постели, но с другой, если играть в их компании и в моей гостиной, то они уж проследят, чтобы все прошло без вреда для здоровья. После сытного ужина меня так разморило, что проспала я до самого утра. Снилась мне мама, довольная и отдохнувшая, будто они с Леной и племяшками улетели на море. Малышки вовсю осваивали новые просторы и демонстрировали стабильную положительную динамику на занятиях. Сестра во сне светилась от счастья. Меня накрыло теплом и любовью. Я старалась больше слушать, чем говорить. Показала маме, как выглядит Ренар, и вкратце рассказала, что приходится непросто. А дальше о талирах, духах, некоторых местных порядках, мужчинах исполинского роста с накрашенными глазами. Мама волновала, хорошо ли я кушаю. Да. Достаточно ли сплю? Трижды да. И тепло ли одеваюсь? Тоже да. Напоследок я поведала про Аванеса и наши с ним дизайнерские эксперименты. Мама обещала передать привет Лене и девочкам. После разговора с ней я вспомнила, зачем пошла на все эти мучения. Сон принёс облегчение.